продолжаем отвечать на ваши вопросы. Последнее время в православных кругах очень широко обсуждается идея канонизации царя Иоанна Грозного. Вокруг этого ведутся жаркие споры. Каково ваше отношение к этой проблеме, уважаемый владыка? Спрашивает нас Пермякова Людмила Петровна из города Санкт-Петербурга. Я благодарю вас за этот вопрос, Людмила Петровна, потому что действительно сегодня возникли в церковных и околоцерковных кругах группы людей, которые ставят вопрос о канонизации таких исторических деятелей, как царь Иоанн Грозный или Григорий Распутин. Причем знакомство с аргументацией вот этих лиц, этих групп, выступающих за канонизацию Иоанна Грозного и Распутина, лично меня на очень грустные размышления наталкивает. Казалось бы, критерии, которые использует церковь для канонизации святых, настолько ясны, настолько прозрачны, что не дают ни малейших оснований для какого-либо иного толкования, кроме того, который существует. Я не буду сейчас упоминать всех критериев, которые используются для канонизации того или иного лица. Упомяну о двух самых главных. Первое – это молитвенное почитание того или иного лица. Когда в церкви, вне зависимости от того, канонизировано это лицо или не канонизировано, существует традиция молитвенного к нему, к этому лицу обращения. Когда места, связанные с жизнью этого человека, почитаются как места религиозного поклонения. Другим очень важным критерием являются чудеса, которые проистекают от мощей или от места захоронения такого лица. Другими словами, канонизировать того или иного исторического деятеля или любое лицо невозможно, опираясь на его государственные заслуги, на его профессиональный уровень. Допустим, невозможно канонизировать великого ученого за то, что он был таковым, за то, что он изобрел какие-нибудь теории, сделал выдающиеся открытия. Невозможно полководца канонизировать за успешное осуществление им полководческой деятельности. Вот как это было в случае с адмиралом Ушаковым. Адмирал Ушаков был канонизирован не потому, что он был блестящим флотоводцем, а потому, что он был святым человеком. А вот у нас в кругах вообще-то мало церковных или среди людей, недавно обратившихся к православию, есть вот такое мнение, что можно канонизацией как бы утвердить авторитет той или иной исторической личности. Вот в этих кругах существует устойчивое мнение, в частности, о том, что наша история София, наша историческая наука – создала неправильный образ царя Ивана Грозного. Некоторые считают, что это было сделано даже умышленно, чтобы опорочить имя выдающегося государственного деятеля. Приводится целый ряд аргументов в пользу того, что Иван Грозный не был вовсе таким уж и грозным, что он не был тираном, что он был выдающимся государственным деятелем, что он очень хорошо относился к церкви и так далее, и так далее, и так далее. И на основании всего этого делается заключение, что Ивана Грозного нужно канонизировать. Помилуйте. Все эти размышления должны привести к иного рода заключениям. Если возникают новые исторические данные, или, может быть, старые исторические факты, но до сих пор неизвестные, о том, что Иоанн Грозный вовсе уж не такой грозный, что он совсем не был тираном, что он был добрым и хорошим правителем, то нужно в первую очередь настаивать на исторической реабилитации этой личности на основании определенного исследовательского процесса. Нужно этот процесс организовать, Нужно создать комиссию беспристрастных историков, исследователей и постараться действительно восстановить подлинный облик этого человека. А может быть, действительно Грозный уж не был таким страшным тираном, как его рисует историческая наука? Весьма может быть, но это нужно доказать. Ну а что будет в том случае, если действительно ученые скажут, что Иоанн Грозный вовсе уж не такой Грозный, а Распутин вовсе уж не такой Распутин по жизни? Что из этого следует? Из этого следует только то, что и должно следовать. Что это были люди иные, что они не были такими дурными, как говорит о них человеческая молва, или как свидетельствует о том историческая наука. Вот и все. А при чем тут канонизация? Историческая реабилитация того или иного деятеля отнюдь не должна непременно приводить к канонизации. Между реабилитацией и канонизацией дистанция колоссального размера. И канонизировать человека нужно не за то, что он был хорошим или плохим царем, не за то, добрым он был или грозным, а за то, был ли он святым. Только по одному тому, является ли этот человек святым по жизни, молится ли, обращаясь к нему, церковь, окружены ли места, связанные с жизнью этого человека, религиозным почитанием. Ни одного, ни другого, ни третьего не существует ни в отношении Грозного, ни в отношении Распутина. Поэтому ответ мой был бы такой. Я за то, чтобы научным способом, через привлечение соответствующих экспертов, была предпринята попытка разобраться в исторической роли, в значении таких людей, как Иван Грозный, Распутин. А почему же и нет? Если кто-то настаивает на этом, если у кого-то есть соответствующие факты, ну давайте на эти факты и посмотрим. Но нужно ясно понимать, что даже в случае исторической реабилитации тех или иных деятелей не должен стоять вопрос о канонизации. Не нужно одно путать с другим. Не нужно стихию светского мира привносить в церковную жизнь. Не нужно будоражить церковь и тем более доводить дело чуть ли не до раскола, когда ответ на вопрос, а как вы относитесь к канонизации Ивана Грозного или Григория Распутина, чуть ли не определяет отношение людей к тому или иному человеку. Вот сегодня вся эта тема канонизации Ивана Грозного и Распутина выглядит как некое приглашение к расколу, как некая провокация церковного раскола. Святейший Патриарх в свое время очень правильно сказал о том, что если мы канонизируем Ивана Грозного, мы должны деканонизировать митрополита Филиппа, который был умерщвлен по приказанию Грозного, или мы должны деканонизировать святаго преподобного Корнилия Печерского, который был сражен ударом царя в святых воротах Псково-Печерского монастыря. Итак, одно дело историческая реабилитация, она возможна настолько, насколько будут открыты факты, на основании которых можно такую реабилитацию осуществить, а другое дело канонизация, которая, я думаю, по отношению к Ивану Грозному и Григорию Распутину места иметь не может. И такой еще вопрос. Уважаемый владыка, я хочу задать вам вопрос об одиночестве, которое стало бичом современного человека. Можно ли избавиться от него? Как это сделать? Я хожу в церковь, стараюсь выполнять все ее предписания, но чувство одиночества меня не оставляет. С уважением, Елена М. из Казани. Мне кажется, что нужно разобраться вообще в том, что такое одиночество. Если под одиночеством подразумевать жизнь без семьи, вне коллектива людей, одинокую жизнь, то такая жизнь не обязательно будет сопровождаться одиночеством, как психологическим явлением. Человек может быть совершенно один, но он не будет страдать от этого. Одиночество – это есть страдание, дискомфорт от жизни вне семьи, вне коллектива, вне общения с другими людьми. А вот если этого дискомфорта нет, то человек, живущий один, одиночеством не страдает. Чаще всего чувство одиночества мучает людей, которым не хватает чего-то во внутренней жизни. Это в каком-то смысле внутренняя проблема человека. Как избавиться от этой проблемы? Как исцелиться от этого состояния? Нужно помнить, что никто из нас не одинок, потому что с нами Бог, с нами ангел-хранитель. Мы никогда не бываем одиноки. Мы становимся одинокими только тогда, когда мы сами хотим стать одинокими. Вот если мы себя от Бога отлучаем, если мы перестаем обращаться к Богу с молитвой, если мы перестаем чувствовать Божье присутствие в нашей жизни, а людей нет вокруг нас, или нас окружают чужие люди, далекие нам люди, вот тогда мы испытываем чувство одиночества. Самым лучшим способом исцелиться от одиночества является религиозный образ жизни, общение с Богом. Но иногда это достичь вот этого состояния тесного общения с Господом очень трудно человеку. Нужны какие-то вспомогательные средства. Издавна люди, оказавшиеся вот в таком положении, когда одиночество становится фактором, разрушающим их духовное благополучие, издавна люди обращались к таким средствам. Это более активная церковная жизнь. Но достаточно сказать, что ведь в монастырях живут те люди, у которых нет семей. Никто в монастыре не испытывает чувства одиночества. В монастыре могут испытывать чувство усталости, чувство, может быть, некоего раздражения от того, что слишком много различного рода поручений, послушаний. А вот чувство одиночества в монастыре отсутствует. Потому что люди живут вместе ради Господа. И поэтому для глубоко религиозного человека, если все-таки его посещает чувство одиночества в жизни, остается всегда возможность уйти в монастырь. Особенно, если человек не связан с семьей и какими-то другими обязательствами. Важно понимать, что одиночество – это не отсутствие человеческого окружения вокруг вас. Одиночество – это состояние души. Человек может страдать от одиночества в гуще людей и даже в собственной семье. И с другой стороны, полное отсутствие всякого окружения может надежно защищать человека от чувства одиночества. Ну, достаточно привести пример святых отшельников, которые уходили из монастыря для того, чтобы находиться в полном одиночестве, в пустыне, в скитах. И эти люди никогда не были одинокими, потому что с ними был Господь. Преподобный Серафим Саровский 1000 дней и ночей в одиночестве молился на камне. Но, наверное, ни в одно мгновение времени он не страдал от этого одинокого своего состояния. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители, и пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Опираясь на веру, на силу Божию, будем преодолевать все искушения, соблазны и трудности нашей жизни. До новых встреч!